Глава 6. Василиса. Я закрыла за светилом науки дверь, и как только щелкнул замок, выдохнула. Медленно, с чувством, с толком, с пониманием, что теперь это все моя территория, моя ответственность, моя зона риска и, черт подери, моя катастрофа, потому что стоило мне сделать 2 шага вглубь дома, как образ Ильи Кравцова, хладнокровного, пунктуального, собранного до последнего миллиметра нейрохирурга, рассыпался, как карточный домик в ураган. «Ты издеваешься!» – прошептала я, оглядываясь. «Ну и где тут твой порядок, Кравцов? В голове, что ли?» Дом был хаосом в шелковой упаковке. Внешне стильный, дорогой, современный, но если копнуть глубже... О боже! На столе слежавшаяся бумажная гора. Медицинские отчеты, журналы, непонятные схемы мозга, упаковка таблеток от головы, чек из супермаркета за прошлый год и кость от куриного бедра. Прекрасно! Просто шик! Жду еще летучую мышь под диваном. На кухне святая троица холостяка. Пачка гречки, 3 банки кофе и ничего больше. В раковине музей грязной посуды, где экспонаты покрылись легчайшим налетом плесени, тончайшим, как вино на старой бочке. В спальне я даже не стала всматриваться, просто закрыла дверь и решила, что психику еще рано ломать окончательно. Я вздохнула, закатала рукава и начала генеральное наступление. Швабра в руки, пылесос в бой. Полы мылись с яростью. Полки вытирались с ненавистью. Я спорила с каждым предметом, который падал, сопротивлялся или пытался укусить меня током из розетки. «Ты хирург, Кравцов, а живешь как студент-пятикурсник в общаге», — бурчала я, пытаясь вычистить плиту. «Вот скажи, как можно умело вырезать опухоль из мозга, но при этом не уметь выбросить пустой тюбик зубной пасты?» Где-то на 2-м часу борьбы с пылью я его увидела. Вернее, он появился. Огромная, пушистая, графитово-серая туша лениво вышла из-за дивана и села строго по центру моей вычищенной зоны. Сел, посмотрел, как король на троне из досок и шерсти. «Котик!» Я сразу поняла, он не обычный кот. Это был мейн-кун, только не просто крупный, а в 2 раза крупнее нормы. Кошак не мурчал. Он дышал, как старый холодильник, и смотрел с выражением философа, у которого отобрали саке. «Привет», — осторожно сказала я. «Ты, ну, не кусачий же?» Он медленно моргнул и, не сводя с меня глаз, поднял заднюю лапу и начал мыться, положив задницу прямиком на ту часть ковра, которую я только что вычистила с мылом и молитвами. «Ах ты ж! Ты не кот! Барсук скорее!» Он проигнорировал. Когда я попыталась пройти мимо него с веником, он протянул лапу и сбил его, причем абсолютно осознанно, как мафиози в фильмах. «Это мой район, девочка». «Хорошо», — выдохнула я. «Мир, давай договоримся. Я убираю, ты не мешаешь. Ладно?» Кошак мяукнул, но не как обычные коты, а как будто вздохнул, но громко. Полудню я была в мыле, в прямом и переносном смысле. Дом блестел, как зубы в рекламе пасты. Даже ванную я добила, и то с трудом. Куняша меня контролировал. Он следил, он наблюдал, он тыкался в пылесос и падал в раковину. Пару раз специально я чувствовала. Чтобы как-то его задобрить, я открыла холодильник. Там было пусто, кроме упаковки куриного филе. Курица — это нейтрально. Коты любят курицу, верно? Я быстро сварила кусочек, остудила, порезала и положила в миску. Кот подошел, посмотрел и начал есть с таким видом, будто неделю голодал. Я улыбнулась. Мир достигнут. К вечеру я выдохлась окончательно. Дом был как из каталога. Я вымоталась, но гордилась собой. На кухне стоял легкий запах запеченного картофеля. Ужин был почти готов. Я уже собиралась уходить, когда решила, ну, гляну на кошака перед уходом. Вдруг затаился в шкафу. «Обжорка! Котя!» «А ну не дури, где ты?» Нашла я его у дивана. Он лежал на боку, дыхание прерывистое, шерсть вздыблена, глаза полуоткрыты, тусклые. Он даже не повернулся ко мне, когда я села рядом. «Нет, нет, нет, нет! Ты что, барсук, ты чего?» Я опустилась на колени, нащупывая его нос. Теплый, сухой. «Слышь, ты не имеешь права, понял? Я тебе мясо сварила, я тебя уговаривала не гадить в комнату. Я тебя не ругала, даже когда ты скинул стакан на пол». Он не реагировал. У меня задрожали пальцы. Я схватила переноску, которую нашла в кладовке, запихнула туда эту тушку, как могла, схватила сумку и вылетела из дома, будто сзади горела. Плевать, что я не владелец и даже не знаю, как зовут животное. Плевать, что я выгляжу как чучело после урагана. Плевать, что я не знаю, где ближайшая ветклиника, а где нормальная, и подавно. Я рыдала в такси. Сжимала переноску, как спасательный круг. Ну где я могла так нелепо облажаться? Неужели у него аллергия на курицу? И она вот так проявляется. Может, он что-то схомячил, пока я не видела? А может, у него аллергия на моющие средства, которыми я так обильно поливала весь дом? Ответов не было. Я говорила что-то бессвязное, гладила его по шерсти и бормотала. Только не умирай, ладно? Не подводи меня, я и так все испортила, я и так... Господи, ты же просто кот, просто... «Просто кот, ну если ты умрешь, у меня не останется даже шанса, понял? Кравцов никогда не простит мне этого, и плевать ему будет на то, что я понятия не имею, что случилось с котом. В мою смену, значит, виновата». Кот тихо хрипнул, а я вжалась в стенку салона и закрыла глаза. Это был не просто кот. Это был мой единственный путь к спасению, и я только что, возможно, похоронила его.